Как писала южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, южнокорейская прокуратура 12 сентября совершила фашистский произвол. Она по обвинению в нарушении закона безопасности приговорила к 3-летнему тюремному заключению и 3-летнему лишению свободы преподавателя Ким Сан Ира, корейского ученого в Соединенных Штатах Америки, за то, что последний поместил в прессе статьи о единстве нации и истории антияпонского движения.